Эдвард впервые после окончания церемонии воспользовался официальным титулом, и вид у него был такой, словно он сейчас лопнет от удовольствия. Гости из Деннелли весело рассмеялись в ответ. «Таня, это моя Белла». Таня, воплощая мои худшие кошмары, сияла красотой, скользнув по мне чуть более оценивающим, чем позволяет приличие взглядом, она взяла мою протянутую руку. «Добро пожаловать в нашу семью, Белла», — с горьковатой улыбкой произнесла она. «Мы действительно считаем себя частью семьи Карлайла, и я очень сожалею о том эпизоде, когда мы предали родственные узы. Нам следовало познакомиться раньше. Простишь ли ты нас?» «Конечно», — выдохнула я. «Приятно познакомиться». «Теперь все Каллины по парам. Дальше наш черед, а, Кейт?» — она подмигнула блондинке. «Мечтать не вредно». Ее сестра закатила золотистые глаза и крепко сжала мою руку. «Добро пожаловать, Белла». Темноволосая вампирша накрыла наши руки своей. «Я Кармен, а это Елиазар. И мы очень рады наконец-то увидеться с тобой». «Взаимно», — с легкой запинкой выговорила я. За Таней дожидались своей очереди нас поздравить папин заместитель Марк и его жена, уставившиеся на красавец из Деннелли широко раскрытыми глазами. «У нас еще будет время, чтобы как следует узнать друг друга. Целая вечность», — рассмеялась на прощание Таня. Все шло своим чередом, согласно традиции. Под огнем слепящих вспышек мы с Эдвардом занесли нож над грандиозным свадебным тортом, чересчур большим для нашей довольно скромной компании друзей и родных. Потом по очереди кормили им друг друга, и Эдвард мужественно проглотил свой кусок, провожаемый моим изумленным взглядом. Я неожиданно ловко швырнула букет, и он угодил прямо в руки не ожидавшей такого счастья Анжелы. Эммит с Джаспером покатывались со смеху, глядя, как Эдвард с величайшей осторожностью снимает зубами одолженную подвязку. Я предусмотрительно спустила ее чуть ли не до лодыжки. Лукаво подмигнув мне, он точным броском отправил ее в лицо Майку Ньютону. А когда заиграла музыка, Эдвард притянул меня к себе, приглашая на традиционный первый танец. Хоть танцевать я так и не научилась, тем более перед публикой, сопротивляться и в мыслях не было, я просто таяла от счастья в его объятиях. Он вел уверенно, мне ничего не пришлось делать, только покружиться под мерцающими огоньками навеса и фотоспышками. «Вам весело, миссис Каллин?» — прошептал он мне на ухо. Я рассмеялась. «Уйма времени уйдет, пока привыкну. Уйма времени у нас найдется», — напомнил он звенящим от счастья голосом и, не прерывая танца, наклонился поцеловать меня. Защелкали вспышки. Мелодия сменилась, и Чарли, незаметно подкравшись сзади, похлопал Эдварда по плечу. С папой непринужденно вальсировать не получилось. Танцоры мы с ним оба еще те, поэтому просто переступали на раз-два-три по маленькому квадрату. Эдвард тем временем подхватил Эсми, и они закружились вихрем, вылитые Фред Астер и Джинджер Роджерс. «Без тебя дома пустеет, Белла. Я уже скучаю». В горле стоял ком, но я попыталась отшутиться. «Теперь вся готовка на тебе». «И это преступная халатность с моей стороны. Имеешь полное право посадить меня под арест?» Папа улыбнулся. «Готовку я как-нибудь переживу. Ты, главное, навещать не забывай». «Не забуду». Я перетанцевала практически со всеми. Приятно было видеть старых друзей, но больше всего на свете мне хотелось бы не отрываться от Эдварда. Поэтому, когда едва началась новая мелодия, он разбил нашу с Майком пару, я просияла от счастья. «Все еще недолюбливаешь Майка?» — подделая Эдварда, увлекающего меня в танцы на другую сторону площадки. «С его-то мыслями. Пусть скажет спасибо, что с лестницы не спустил. Или еще чего похлеще». «Ну да, конечно». «А ты себя в зеркале видела?» «О, нет, кажется. Некогда было. А что?» «Боюсь. Тогда ты даже не представляешь, как невыразимо прекрасно». «Ничего странного, что бедняги Майку так и лезут в голову непристойные по отношению к чужой жене мысли. Как же Элис не заставила тебя хоть раз в зеркало глянуть? Твое предвзятое мнение в расчет не принимается». С укоризненным вздохом Эдвард развернул меня лицом к дому.

Я не заслуживаю такого друга, как Джейкоб, ни одним своим поступком. Почему ты вдруг решил вернуться? Сознательно или подсознательно? Он глубоко вдохнул, прежде чем ответить на собственный вопрос. Не понимаю. Потихоньку брел в этом направлении, ноги сами несли, а утром вдруг взял и помчался бегом. Не знал, успею или нет. Он рассмеялся. Не представляешь, как странно снова ходить на двух ногах, да еще в одежде, а еще страннее, что мне это странно. Я и предположить не мог. Отвык от всего человеческого. Мы медленно кружили в танце. Но я бы очень много потерял, если бы не увидел тебя такой. Ради этого стоило побегать. Ты невероятно красивая, Белла. Элис постаралась. И потом здесь темно? Мне светло. Ты ведь знаешь. Да, правда. Обостренные чувства оборотня. Но, глядя на него в человеческом облике, о них и не вспомнишь, тем более в такой момент. «Ты подстригся?» — обратила внимание я. «Да, так проще. Решил, что пока есть руки, надо ими пользоваться». «Хорошо вышло». Тут я слукавила. Джейкоб фыркнул. «Точно! Обкарнал ржавыми кухонными ножницами». Широкая улыбка вдруг померкла, и он посерьезнел. «Белла, ты счастлива?» «Да». «Ладно», — Джейкоб пожал плечами. «Это главное». «А ты как, Джейкоб? Если по правде?» «Все в порядке. По правде. За меня не беспокойся. И с этой не тереби». «Я его не поэтому тереблю. Он мне нравится». «Да, он хороший парень. И с ним куда проще, чем с некоторыми. Ох, если бы еще отключить этот хор голосов в голове, тогда и в волчьем облике не жизнь была бы, а малина». Я рассмеялась. «Да уж, мне бы тоже отключить». «Тоже голоса? Значит, крыша поехала. Хотя я и так всегда знала, что с головой у тебя не в порядке». «Ну, спасибо». «Нет, по-моему, сумасшествие лучше, чем общий эфир со всей стаей. Гудят себе голоса в голове и гудят. Не порываясь чуть что прислать няньку». «А...» «Сэм вышел за мной приглядеть. И еще парочка. На всякий, понимаешь ли, пожарный». «Какой пожарный?» «Ну, вдруг я не смогу держать тебя в руках и устрою дебош». На губах мелькнула улыбка. «А что? Хорошая мысль». «Я здесь не за тем, чтобы портить тебе свадьбу, Белла. Я здесь за тем...» Он мне договорил. «Чтобы сделать ее идеальной». «Высокая планка». «Так ты и есть высокий». Джейкоб застонал от моего примитивного каламбура, а потом горестно вздохнул. «Я здесь как твой друг. Лучший друг. В последний раз». «Сэм зря тебе не доверяет». «Может, я слишком близко к сердцу все принял, может...» «Они все равно пришли бы прикрыть Сета. Вампиров-то уйма вокруг, а Сета по барабану». «Потому что Сет знает, что никакой угрозы нет. Он чувствует Калинов куда лучше, чем Сэм». «Ну да, да». Джейкоб поспешил спустить все на тормозах, пока я не вспылила. «Когда он успел стать таким дипломатом?» «Жаль, что тебя так донимают. Если бы я могла хоть чем-нибудь помочь. И не только в этом». «Не так уж все и плохо. Просто ною». «Ты счастлив?» «Почти». «Ну, что мы все обо мне? Сегодня твой день». Он хохотнул. «Ты, небось, на седьмом небе от восторга. Столько внимания». «А то всегда мечтала». Рассмеявшись, Джейкоб вдруг посмотрел куда-то поверх моей головы. Сжав губы, он скользнул взглядом по сияющим огням, по кружащимся в танце парам, по невесомо опускающимся на землю белым лепесткам с гирлянд. Я тоже оглянулась. Отсюда из темноты и тишины праздничная кутерьма казалась необычно далекой, как будто смотришь на вихрящиеся хлопья в снежном шаре. «Да, этого у них не отнять. Умеют устроить праздник», — признал он. «Все, Элис, ее, как ураган, с пути не свернешь», — Джейкоб вздохнул. «Вот». И кончилась песня. «Можно еще один танец? Или я зарываюсь?» Я крепко сжала его руку. «Сколько хочешь». «Заманчиво», — рассмеялся он. «Нет уж, ограничусь двумя, а то пойдут слухи». Мы сделали еще круг. «Пора бы уже мне привыкнуть с тобой прощаться», — пробормотал Джейкоб. Я сглотнула, пытаясь подавить предательский ком в горле. Джейкоб посмотрел на меня и, нахмурившись, провел кончиками пальцев по моей щеке, смахивая слезы.

Настороженный Эдвард прикрывает меня собой. Между ним и Джейкобом два напружинивших мышцы волка. Впрочем, на драку они, судя по всему, не настроены. Скорее, пытались предотвратить. А Сет, неокрепший 15-летний пацан, обхватил сопротивляющегося Джейкоба и пытается оттащить. Если Джейкоб перевоплотится прямо в объятиях Сета... «Джейк, не надо, пойдем!» «Я тебя убью!» Севшим от ненависти голосом прохрипел Джейкоб. Устремленный на Эдварда взгляд полыхал яростью. «Своими руками! Сию секунду!» Его затрясло. Черный волк, тот, что покрупнее, утробно зарычал. «Сет, в сторону!» — прошипел Эдвард. Упрямый Сет снова попробовал сдвинуть Джейка с места и сдернул почти на метр. От ярости тот даже сопротивляться не мог. «Не надо, Джейк! Пойдем, ну же!» На помощь Сету пришел Сэм, тот самый громадный черный волк. Он уткнулся мордой Джейку в грудь и подтолкнул. Вся троица, трясущийся Джейк на буксире у Сета и подталкивающий спереди Сэм, моментально растворились в темноте. Оставшийся волк посмотрел им вслед. В полумраке не видно, какая у него шкура. Если шоколадно-коричневая, тогда это, возможно, Квилл. «Прости», — шепнула я волку. «Все хорошо, Белла». «Все хорошо», — пробормотал Эдвард. Волк перевел взгляд на него, не сказать, чтобы дружелюбный взгляд. Эдвард ответил холодным кивком. Коротко фыркнув, волк удалился вслед за остальными и исчез в темноте. «Ну что же», — отметил про себя Эдвард и обратился ко мне. «Пойдем обратно?» «Но Джейк...» «Сэм его скрутит. Они ушли. Все». «Эдвард, прости, я так сглупила». «Ничего страшного ты не сделала». «Кто меня за язык тянул? Чем я думала?» «Не волнуйся». Он коснулся моего лица. «Надо идти обратно, пока нас не хватились». Я непонимающе покачала головой. «Пока не хватились? Неужели кто-то умудрился пропустить такое зрелище?» А потом, прокрутив случившееся в голове, я поняла, что катастрофу удалось уладить в мгновение ока, причем в полной тишине и вдали от посторонних глаз. «Дай мне пару секунд». — взмолилась я. В душе бушевали паника и отчаяние, но сейчас не до них. Сейчас нужно сохранить лицо. Этому мне еще учиться и учиться. — Как платье? — Все в порядке. И прическа волосок к волоску. Я сделала два глубоких вдоха. — Хорошо. Идем. Обняв меня за плечи, Эдвард направился к освещенной площадке и под мерцающим навесом легко влился в круг танцующих пар, будто мы и не исчезали никуда. Я украдкой оглядела гостей. Нет ни испуга, ни возмущения на лицах не видно. Только на самых бледных читаются признаки беспокойства, но и те искусно скрыты. Джаспер и Эммет не отходят от края площадки, и, видимо, какие-то отголоски схватки до них донеслись. «Ты...» «Я нормально. Просто поверить не могу. Что со мной не так?» «Все с тобой так». Я была так рада видеть Джейкоба. Я знала, на какие жертвы он идет, чтобы здесь появиться. А потом взяла и все испортила, превратила сюрприз в склоку. Меня надо посадить под замок. Но я не позволю, чтобы по моей дурости погибло все остальное. Задвинем случившееся в самый дальний угол, запрем на ключ. Разберемся потом. Для самобичевания будет достаточно времени. Сейчас все равно ничего не поправишь». «Не надо больше об этом», — попросила я. Я думала, Эдвард моментально согласится, но он промолчал. «Эдвард!» — закрыв глаза, он прижался ко мне лбом. «Джейкоб прав», — тихо произнес он. «О чем я думаю?» «Нет, не прав». Ради толпы гостей я пыталась сохранить напускную беззаботность. «Джейкоб слишком субъективен, чтобы мыслить здраво». Эдвард что-то пробормотал, я разобрала только... «Пусть бы лучше убил меня за одну только мысль». «Прекрати!» — велела я и, сжав его лицо в ладонях, подождала, пока он откроет глаза. «Ты и я. Остальное неважно. Больше ни о чем тебе сейчас думать нельзя. Слышишь?» «Да», — вздохнул он. «Забудь, что приходил Джейкоб. У меня же получается. Должно получиться. Ради меня. Обещай, что не будешь вспоминать». Пристально посмотрев мне в глаза, он кивнул. «Обещаю». «Спасибо, Эдвард. Я не боюсь». «А я боюсь», — прошептал он. «Ну так не бойся», — улыбнулась я. «И, кстати, я люблю тебя». Он улыбнулся. «Поэтому мы и тут». «Ты монополизируешь невесту?» — укоризненно произнес подошедший к Эдварду со спины Эммет. «Да и мне потанцевать с младшей сестричкой. Вряд ли у меня будет еще шанс заставить ее покраснеть». И громко засмеялся, как обычно, не обращая ни малейшего внимания на перемены в атмосфере. Оказалось, что я все-таки много с кем еще не танцевала. Зато смогла успокоиться и прийти в себя, пока исправляла упущенное. Поэтому, когда Эдвард потребовал меня обратно, ящичек с мыслями о Джейке был задвинут далеко и надолго. В объятиях Эдварда ко мне вернулись прежняя радость и уверенность, что все в моей жизни сложилось как надо. Улыбнувшись, я опустила голову ему на грудь. Руки, сжимающие меня в объятиях, чуть напряглись. Я, кажется, привыкаю. «Больше не стесняешься танцевать? Не может быть!» «Танцевать не так уж и страшно, если с тобой, но я про другое». Я прижалась к нему покрепче. «Исчезает страх, что ты со мной расстанешься». «Никогда не расстанусь», — пообещал он, наклоняясь поцеловать меня. Поцелуй был серьезным, долгим и настойчивым. И когда я уже успела забыть, где мы, раздалась серебряная трель Элис. «Белла, пора!» Я почувствовала укол раздражения. Умеет моя новоиспеченная сестра выбрать время. Эдвард оставил ее слова без внимания, только губы стали еще настойчивее. Мое сердце колотилось, как бешеное, а ладони вспотели. «На самолет хотите опоздать?» Голос прозвучал уже почти над ухом. «Милое дело! Провести медовый месяц в аэропорту, дожидаясь следующего рейса!» Эдвард оторвался на секундочку, чтобы пробормотать. «Элис, уйди!» И снова прильнул ко мне губами. «Белла, в самолет в свадебном платье полезешь?» Элис гнула свою линию. Я не откликнулась. «Какая мне разница?» Элис недовольно заворчала. «Тогда я сейчас скажу ей, куда вы летите, Эдвард. Вот возьму и скажу!» Эдвард замер, потом, неохотно отстранившись, грозно глянул на свою обожаемую сестру. «Такая маленькая на вид и такая зануда!» «То есть я, по-твоему, дорожный костюм ей зря готовила?» Возмутилась Элис, хватая меня за руку. «Пойдем, Белла!» Вместо того, чтобы покорно потянуться за ней, я приподнялась на цыпочках и еще раз поцеловала Эдварда. Элис нетерпеливо дернула меня за руку, чтобы я, наконец, оторвалась. Послышался смех, тогда я сдалась и послушно пошла за Элис в пустой дом. Вид у нее был недовольный. «Ну, извини», — покаялась я. «Да я не сержусь, Белла», — вздохнула она. «Но самой тебе не справиться». Глядя на ее скорбное лицо, я не смогла сдержать улыбку, и Элис тут же нахмурилась. «Элис, спасибо тебе. Ты устроила самую прекрасную на свете свадьбу», — искренне поблагодарила я. «Все прошло идеально. Ты у меня самая лучшая, самая умная и самая талантливая сестра в мире». Моментально оттаившая Элис просияла. «Рада, что тебе понравилось». Наверху ждали Эсми и Рене. В шесть рук они с Элис быстренько вытряхнули меня из платья и облачили в темно-синий дорожный костюм, заранее отобранный Элис. Чьи-то добрые пальцы вынули шпильки из моей прически, и волнистые от косичек волосы свободно заструились по спине. По маминому лицу непрерывно катились слезы. «Я тебе позвоню, как только узнаю, куда мы летим», — пообещала я, обнимая ее на прощание. «Вот уж кто с ума сходит от неизвестности». Мама терпеть не может сюрпризы, особенно если ее в тайну не посвятили. «Я вам все расскажу, как только Белла уедет», — перебила Элис, самодовольно улыбаясь при виде моей обиженной физиономии. «Ну вот, несправедливо, что я узнаю все в самый последний». «Приезжайте к нам с Филом поскорее! Вам надо на юг, хоть на солнышке погрейтесь!» — настаивала Рене. «Сегодня дождя не было», — возразила я, ловко увиливая от обещания. «Только чудом!» «Все готово», — объявила Элис. «Вещи в машине. Джаспер ее сейчас подгонит». И она поволокла меня к лестнице. Рене кинулась за нами, пытаясь обнять меня на ходу. «Мам, я люблю тебя», — шепнула я, спускаясь. «Как хорошо, что ты с Филом. Берегите друг друга». «Я тебя тоже люблю, Белла, солнышко!» «Пока, мама, люблю тебя!» — еще раз повторила я прерывающимся голосом. Эдвард ждал внизу, протягивая мне руку. Я сжала его ладонь, но мой взгляд тут же обеспокоенно забегал по небольшой группке собравшихся нас провожать. «Где папа?» Я никак не могла его найти. «Вон он», — вполголоса ответил Эдвард и потянул меня за собой. Гости расступились. Чарли, оказывается, неуклюже подпирал стену позади всех, как будто нарочно спрятался. Покрасневшие глаза подтвердили мою догадку. «Ой, пап!» Я прижалась к нему, не сдерживая льющиеся ручьем слезы. «Что-то у меня сегодня глаза на мокром месте». Папа успокаивающе похлопал меня по спине. «Ну, что ты? Что ты? Так на самолет опоздаешь». Нелегко было сказать Чарли, как я его люблю. В этом мы с ним похожи. Нам проще перевести разговор на пустяки, чем признаться в чувствах. Нет уж, надо отбросить смущение. Я всегда буду любить тебя, пап. Не забывай. Я тоже, Беллс, любил и буду любить. Мы одновременно чмокнули друг друга в щеку. Позвони, напомнил он. Обязательно, пообещала я, зная, что больше ничего обещать не могу. Только звонить. Маме с папой нельзя больше со мной видеться. Я стану совсем другой и крайне опасной. «Тогда приезжай», — глухо напутствовал папа, — «а то опоздаете». Гости снова расступились. Эдвард, шагая к выходу, обнял меня покрепче. «Ну что, готова?» «Да!» И это была чистая правда. Под всеобщие аплодисменты Эдвард поцеловал меня в дверях, и мы кинулись к машине, осыпаемые рисовым дождем. Большая часть пролетела мимо, но чья-то метко запущенная горсть, наверняка Эммет, срикошетила от спины Эдварда и угодила прямо в меня. Машина тоже купалась в цветах. Длинные гирлянды тянулись вдоль корпуса, а позади болтались привязанные к бамперу невесомые газовыми лентами туфли, ни разу не надетая дизайнерская обувь. Я пробралась в машину, пока Эдвард прикрывал меня от рисового града, и он скользнул следом. Машина рванула с места, я успела помахать рукой в окно и крикнула «Люблю вас!» всем родным, собравшимся у дверей. Последнее, что я успела заметить, были мои родители. Фил нежно обнимал маму за плечи, она обвела его рукой за талию, но другой держала за руку папу. Настоящая симфония разных образов любви. Картина показалась мне весьма оптимистичной. Эдвард сжал мою руку. «Я люблю тебя». Я прижалась к его плечу и процитировала им же сказанное. «Поэтому мы здесь». Он коснулся губами моих волос. Когда мы выехали на темное шоссе, и Эдвард по-настоящему прибавил газу, сквозь урчание мотора донесся какой-то звук. Из леса. Если слышно мне, то Эдварду тем более. Но он не произнес ни слова. Я тоже промолчала. Пронзительный, полный тоски, вой затихал вдали, пока не смолк совсем.